очень смеялась над Куприным. Удивляюсь действительно его невежеству по части героинь Ямы. Казалось бы, ему и книги в руки. Очень-очень ждем вас. Когда? В сентябре? Уж если так поздно, то есть не сейчас, то приезжайте в сентябре. Я к тому времени вернусь из летней поездки по земному шару. У меня приобретение в моей коллекции неприятностей. Моего сына укусила бешеная собака. Делают прививки. Вы на меня не рассердитесь? Скажите, как у вас с деньгами? Плохо? Напишите откровенно. Может быть, что-нибудь придумать можно. Мы здесь живем. Ничего. Я довольно много работаю. Аристократическая молодежь загорает. Алексей Максимович немного хворал. Теперь лучше. Нет, Италия хорошая страна. Хорошо бы из нее сделать Россию. С нетерпением жду письма. А пока всего доброго. Обнимаю вас обоих. Мария Будберг. 21.09.1924 год. Милый Владислав Фелицианович, я только что вернулась из северных стран и нашла Алексея Максимовича совсем расклеившимся. Сегодня пишу вам собственное желание по его просьбе в ответ на запрос о его здоровье. Дело в том, что у него начались страшные боли в области желудка. Я очень боялась язвы или еще, не дай бог, чего хуже. Но сегодня приехал доктор из Неаполя и ручается, что это только острый катар. Ну и то, слава богу. Надеюсь, что скоро вылечим. Алексей Максимович все-таки работает, не лежит, но очень похудел. Просит очень вам кланяться, также Нине Николаевне. Ждем вас с нетерпением около 10-го. Есть 2 комнаты и все, чему в них полагается быть. Я еще ничего не имею из Америки относительно арапа, хотя обещали еще месяц тому назад выслать деньги. Очень-очень радуюсь увидеть вас. Очень. Не могу сказать, как соскучилась. Увидите Розу, спросите, получила ли она мои письма в Лондоне, и поцелуйте ее. Когда же она приедет? Привезите книжек. Целую Нину Николаевну. А вас еще можно? Нина Николаевна, вам Стивенс нравится? Приезжайте скорей. Мария Будберг. Эти письма написаны между 13 марта, все еще из Мэринбада, и 21 сентября 1924 года Соренто, Вилла Масса, были получены нами сначала в Италии, а затем в Париже, где мы были летом. 4-е, предпоследнее письмо о разрешении беседы было написано, очевидно, под влиянием какого-то ложного слуха. В это же время в письмах Горького к Ходосевичу нет ни одного слова об этом радостном событии. И сама Мура больше не вернулась к нему. Многое в этих письмах характерно для ее тона с нами. Шутки, кокетство, путаница, парадоксы, которые, взятые сами по себе, звучат бессмысленно, нежность чувств и заботливый голос, не ведущий ни к каким последствиям. Она знает, что если у нас с деньгами плохо, то у нее мы помощи просить не будем. Мы знаем, что арапа Петра Великого в ее переводе не издадут, как не издали ее перевода в писем Чехова, очарованного странника Лескова и детства Люверс. Она играет с Ходосевичем, и он отвечает ей игрой, насколько может и умеет играть в ее ключе. Слова «мы», «нам», «наши» заявляют о близости ее к русской литературе. Она имеет на них полное право. 9 октября 1924 года мы из Парижа приехали в Соренто. Горький и остальные после краткого пребывания в Неаполе переехали сначала в гостиницу в центре Соренто, а потом сняли виллу у обрыва на берегу залива. Это была вилла Масса. Она смотрела на Неаполь, на Везувий, на Искию, на пароходики, которые шли из Неаполя вправо на Кастелмаре, влево на Капри. Дом был большой, в саду росли пальмы, агавы, цвели кусты, апельсиновые и лимонные деревья. Но вилла была неуютной, дорогой, и чувствовалось, что город слишком близко. Прожив в ней лето и осень, через месяц после нашего приезда, Мура начала искать более подходящее жилище. И я вместе с ней ходила смотреть предлагавшиеся дома. Максим теперь купил мотоциклет и мог взять 3 пассажиров. Двое помещались в колясочке и один на седле, позади него. Обычно Тимоша и Соловей садились в колясочку, а я на седло. Было немыслимо представить себе Соловья, сидящим на седле. Когда приехала Валентина, Максим сажал нас в колясочку и катал по холмам, в Равелла и Амальфи. Горький никогда мотоциклетом не пользовался, он боялся быстрой езды. Мне запомнился день в ноябре, когда дети все втроем уехали на юг смотреть Пестум, а мы с Мурой поехали на Каподе Соренто смотреть виллу герцога Серра ди Каприола, которая сдавалась. Она стоит к западу от Соренто, на мысу. Это было чудесное место. На юг — холмы, между ними кипарис и кладбище, где в свое время был похоронен русский художник Сильвестр Щедрин, живший и умерший здесь. На север сверкала вся панорама Неаполитанского залива. За выступом берега на западе угадывался остров, на который Горькому было запрещено показываться и где он прожил 6 лет своей жизни. Но с Капри к нему приезжали старые друзья, рыбаки, знавшие его с 1907 года, и среди них его прежний повар, которого Мура обещала нанять, если будет снята вилла Иль Сорита. Этого повара, сеньора Катальдо, пришлось в 1926 году рассчитать. Он не только оказался вором и приписывал к счетам, но и состоял на службе у фашистской полиции и следил за Горьким, Мурой и за их гостями. Место было удивительное, и я начала бессовестно приставать к Муре, чтобы снять Эль Сорита. Ее останавливало одно. Четвертую часть дома с отдельным ходом хозяева хотели непременно оставить за собой. Я удивлялась и раньше тому, как Мура умела разговаривать с прислугой, со служащими, с почтовыми чиновниками, приказчиками и хозяевами пансионов и гостиниц. «Фрау баронин, ла сеньора баронесса», только и слышалось, а она проходила из комнаты в комнату, открывала и закрывала окна, пробовала краны, зажигала и тушила свет и замечала все. И все перед ней расстилались. Герцог Серра ди Каприола сам жил в Неаполе. Примечание. Предок герцога был посланником в России при Павле и Александре I и женился на княжне Вяземской. И два его взрослых сына имели там свои дома. Но две дочери, незамужние и не совсем уже молодые, так мне казалось тогда, когда я сама была всех моложе, оставались жить в доме. У них были две комнаты и балкон. И это помещение находилось как раз под комнатами Ходосевича и моей. Старшая, Матильда, темноволосая и тихая, лет 30, учила нас Тимоше танцевать фокстрот. Младшая, Елена, мужеподобная, независимая, весь день носилась в своей открытой машине по окрестностям,